Вторая серия. Визиты послов. Ожидаемой реакции на предложение Берлина со стороны Лондона так и не последовало. В Министерстве иностранных дел родилась идея, одобренная нацистским руководством. Подтолкнуть дело, направив в Берн, Стокгольм, Мадрид и Лиссабон послов для особых поручений. Для выполнения деликатной миссии были отобраны асы нацистской дипломатии, имевшие богатый опыт контактов с западными представителями. В Стокгольм был командирован Хессе, хорошо знавший лично многих представителей правящей элиты Англии. В Мадрид и Лиссабон направили Фридриха Мельхаузена, сотрудника аппарата представителя Берлина при правительстве Бенито Муссолини в Северной Италии. Этот человек давно установил там тесные контакты с представителями западных держав. В Берн поехал опытный дипломат фон Шмиден, имея поручение добиться передачи меморандума официальным представителям США. В Берлине вновь и вновь взвешивались и детализировались разъяснения к меморандуму Риббентропа, которые должны были устно изложить нацистские эмиссары официальным представителям западных держав. При этом исходили из того, что предпринимаемый демарш должен активизировать дружественные Германии круги в Англии и США и максимально затруднить отклонение немецких предложений другой стороны. Хессе предложил подкрепить тайный зондаж фашистской дипломатии публичным заявлением Адольфа Гитлера, в котором должны были содержаться три основных тезиса, обращенных к Западу. Во-первых, Германия вновь возвращается в будущую Лигу наций. Во-вторых, отказывается от односторонних действий и выражает готовность к международному сотрудничеству. И, наконец, торжественно обязуется присоединиться к мировому порядку, который будет установлен западными державами. Предложение о публичном выступлении фюрер отклонил. Однако поручил Хессе и другим эмиссарам в устной форме изложить эти тезисы официальным представителям западных держав. Инструкции, данные нацистским эмиссарам, предусматривалось даже значительное расширение содержания тезисов. Так, в беседах с британскими представителями надлежало подчеркивать, что Германия не только готова вернуться в сообщество западных народов и признать европейский порядок, который будет установлен Англией. Посланцам также рекомендовалось обращать внимание западных представителей на высокий официальный характер мирного зондажа Германии, его осуществление через дипломатический канал. Наконец, если в ходе переговоров возникнут затруднения, Берлин предписывал своим эмиссарам вновь обратиться к жупелу советской угрозы. Настаивание на требование отставки национал-социалистского правительства, подчеркивалось в инструкции, может привести к тому, что Германия вообще попадет в коммунистические руки. Запугивание западных держав советской угрозой по существу было козырной картой мирного зондажа фашистской дипломатии. Чтобы подкрепить действия этих эмиссаров, 17 февраля 1945 года Риббентроп встретился с приехавшим в Берлин членом шведской королевской фамилии, руководителем шведского Красного Креста графом Бернадоттом. Шведский аристократ был женат на американке и был близок ко многим видным представителям политических и деловых кругов США и Англии. Двухчасовая беседа превратилась в монолог министра, который прочел краткую лекцию о советской внешней политике, напоминающую популярные в первые годы Холодной войны жуткие истории о красной угрозе. В частности, он сообщил, что если Германия проиграет войну, то не позднее, чем через 6 месяцев, Стокгольм будет разбомблен советской авиацией, а шведская королевская семья расстреляна большевиками. Затем он озвучил мирные предложения Берлина. Англо-американские войска прекращают наступление на Западном фронте и бомбардировки объектов внутри Германии, то есть фактически на Западном фронте устанавливается перемирие, а в стране сохраняется нацистская диктатура во главе с Адольфом Гитлером. Однако гость никак не прореагировал на предложение министра. По существу он отказался выступить в качестве посредника между английским и американским правительствами и гитлеровским правительством в Германии. И это не случайно. В начале 1945 года значительно возросли международное влияние и военная мощь СССР. К тому же общественное мнение Англии и США было за войну до победного конца.